Глава 4. Путь всех напоит, пользуйся им, не переполнится чаша. Пучина, он словно прародитель всех вещей, притупляет свои острые края, развязывает свои узлы, смиряет свечение свое, вид принимает праха своего, ускользающее, как будто есть оно и нет его, неведомо чье оно дитя, образ его — предвестие высшего владыки. Глава содержит очень смелые и тонкие, долгим размышлением порожденные суждения о природе Великого Пути как вечнопреемственности отсутствующего. В ней обозначен ряд важнейших черт Дао — бытийная первичность пути и его деятельная беспредметность, фантомная природа бытия, прикровенность пути и его свойство предшествовать всему сущему, его уподобление пыли тончайших восприятий бодрствующего духа. Сравните понятие множества утонченностей в главе 1. Причастность к абсолютному самоподобию всегда нового и всегда прежнего пути и, наконец, великое сомнение, сопутствующее моменту самопознания беспредметного духа, чистый динамизм которого предопределяет формы культуры, не совпадая с ними. Реальность в горизонте этого мировосприятия как бы мерцает или пульсирует. Чем она неопределеннее в словесных формулах, тем шире открыт для нас источник творческих превращений мира, тем больше радости сулит нам жизнь. Нет ничего долговечнее того, что постоянно прерывается. Эта бездна бесчисленных метаморфоз бытия внушает сознанию, ему предстоящему, подлинно священный ужас. Лао Цзы учит благочестию без культа, сыновству без отца. Все его учение — гимн величайшему, каковое есть просто то, что не может не быть, потому что его нигде нет в мире. Прообразом же пути выступают богатство и полнота родового существования, в котором открывается еще большая глубина опыта. И нельзя не видеть, что проповедь вне доктрины даосского патриарха созвучна стремлению современной философии преодолеть метафизику первоначала, субстанции или истинно сущего.